Медиапортал islamindex.ru и компания iMedia представляют. Аудиоиздание. Полное толкование священного Корана шейха Абдуррахмана Ас-Саади. Сура Аль-Мульк. Власть. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Бисмиллахир-Рахманир-Рахим. Сура 67, аят 1. Табаракаллази биядихил-мульку, ва хуа аля кулли шайин кадир. Велик и превознесен Аллах, чьи благодеяния неисчислимы и чья милость объемлет все сущее. Его величие в том, что ему принадлежит власть над небесным и земным мирами. Он создал их и правит ими, как пожелает. По своей мудрости он низводит те или иные законы религии и вселенной. Его величие также в том, что он всемогущ. Он способен совершить все, что пожелает, и создать любое творение, каким бы великим оно ни было, будь то даже небеса и земля. Сура 67, аят 2. «Аллази халакал маута вал хаята лиеблюакум айюкум ахсану амала, ва хуваль азизул гафур». Он оживляет и умерщвляет своих рабов, дабы увидеть, чьи деяния искренни и праведны. Аллах создал людей и поселил их в этом мире. Он сообщил им, что они непременно покинут его, и ниспослал им повеления и запреты, а затем искусил их страстями, отвлекающими человека от выполнения велений Господа. Тем, кто будет покорен этим велениям, Аллах воздаст прекрасной наградой как в этом, так и в будущем мирах. А чья душа склонится к удовлетворению низменных страстей, и кто отвергнет волю своего Господа, тех постигнет злое возмездие. Ему принадлежит могущество, и ему подвластно и покорно все сущее. Он отпускает своим рабам грехи и упущения, особенно если они раскаиваются в содеянном. Он прощает грехи, даже если они достигают небес, и покрывает пороки верующих, даже если они переполняют весь этот мир. Сура 67, аят 3. «Аллази халака саба самаватин тибака, ма тара фи халки ррахмани мин тафаут, фарджи'и лбасара хал тара мин футур». Аллах создал 7 сводов небесных один над другим и придал им прекрасный и совершенный облик. В этом творении ты не увидишь какой-либо несообразности, то есть изъяна или недостатка. А если творение лишено недостатков, то оно обретает всестороннее совершенство и красоту. Вот почему небеса прекрасны во всех отношениях. Прекрасны их цвет, облик, вышина и расположенные в них солнце и яркие звезды, подвижные и неподвижные планеты. Людям хорошо известно о совершенстве, с которым сотворены небеса, и поэтому Всевышний Аллах повелел почаще смотреть на них и размышлять над их необъятностью. «О человек, вглядись в небеса, и ты не найдешь в них недостатка». Сура 67, аят 4. «Почаще всматривайся в небеса, и всякий раз твой взор будет опускаться усталым и утомленным, ибо ты не сможешь усмотреть в этом творении изъяна и порока, даже если приложишь для этого великие усилия». Затем Всевышний Аллах поведал о красоте и прелести небес и сказал. Сура 67, аят 5. «Валакад зайянна ссамаа ад-дунья бимасабиха ваджаальнаха руджуман лиш-шаятин, ваа'тадна лахум азаба ас-саир». Речь идет о первом небе, которое люди видят своими очами. Оно украшено звездами, излучающими различные сияния и свечения. Если бы на небе не было звезд, то его свод был бы мрачным и лишенным прелести и очарования. Но Аллах создал звезды, украсил и осветил ими небо, дабы люди могли во мгле ночи найти верный путь на суше и в море. Несмотря на то, что Всевышний в этом аяте отметил только нижнее небо, многие звезды находятся даже выше седьмого неба. Это ни в коей мере не противоречит Корану, потому что небеса прозрачны, и даже если звезды не принадлежат первому небу, то их красота все равно достается ему. Звезды также служат для того, чтобы ангелы побивали ими дьяволов, которые пытаются подслушать повеления Господа. Аллах сотворил звезды для охраны небес от дьяволов и не позволяет им донести услышанное на небесах до земли. Таким образом, падучие звезды являются уделом дьяволов в этом мире. А в последней жизни им уготовано огненное наказание за то, что они восстали против Аллаха и сбили с верного пути многих из его рабов. Такое же наказание уготовано и неверующим, которые последовали за дьяволами, и поэтому далее Аллах сказал: Сура 67, аяты 6-8. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. Адских мучеников постигнет величайшее унижение и бесчестие. Они будут брошены в ад, презренные и униженные, и там они услышат чудовищные звуки. Ад кипит и готов разорваться на части из-за той неистовой ярости, с которой он обрушивается на неверующих. Как ты думаешь, что произойдет с ними, когда они попадут туда? Стражи ада будут попрекать мучеников и спрашивать: «Разве к вам не приходил увещеватель? Как же вы попали сюда и за какие злодеяния получаете адское наказание? Ведь вас же предупреждали об этом и предостерегали от этого». Сура 67, аят 9. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Тем самым они признаются в том, что отрицали не только наказание, но и все ниспосланное Аллахом. Однако они недовольствовались простым неверием и осмелились обвинить Божьих посланников в заблуждении и даже нарекли это заблуждение великим, тогда как в действительности посланники были истинными проповедниками прямого пути. Что может быть еще большим упорством, высокомерием и несправедливостью? Сура 67, аят 10. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Признавая свою отчужденность от Божьего руководства и прямого пути, они скажут: если бы мы послушались и были благоразумны, то не оказались бы среди обитателей ада. Они признаются, что не шли прямым путем и ослушались того, что было ниспослано Аллахом, и того, что проповедовали посланники. Они также признаются, что не имели здравого разума, который приносит человеку огромную пользу и помогает ему признать истинную сущность вещей, выбрать для себя доподлинно верный путь и уклониться от всего, что имеет постыдный исход. Воистину, неверующие не внемлют истине и безрассудны, чего нельзя сказать о тех, кто обладает знанием и убежден в правдивости своего Господа. Такие люди являются собой олицетворение правдивости и веры. они доказывают свою покорность тем, что изучают послания Аллаха и учения Его посланника, постигают их смысл и руководствуются ими в делах. А свидетельством чистоты и непорочности их разума является их безошибочность в определении истины и заблуждения, благодеяния и порока, добра и зла. Их вера сильна настолько, насколько Аллах облагодетельствовал их и насколько они привержены тому, что соответствует посланию Господа и здравому смыслу. Хвала же Аллаху, который осеняет своей милостью того, кого избирает, и благоволит тому, кому желает, и лишает помощи и поддержки только того, кто не способен творить добро. О таких нечестивцах, которые будут ввергнуты в ад и там осознают свое беззаконие и упорство, Всевышний Аллах сказал. Сура 67, аят 11. Фа'тарафу бидамбихим фасухкан ли асхаби ссаир. Пропадите вы пропадом, как вы унижены и несчастны. Что может быть страшнее и хуже этого? Они будут лишены награды Аллаха и навечно окажутся в пламени, которое будет палить их тела и обжигать их сердца. После упоминания об участи неверующих грешников, Аллах поведал о том, что ожидает счастливых праведников. Сура 67, аят 12. «Иннал лазина яхшауна раббахум бильгайби лахум магфирату ва аджрун кабир». Они страшатся Аллаха всегда и во всем, даже когда их не видит никто, кроме самого Аллаха. Они не ослушаются Его и не допускают упущений в том, что Он предписал. Аллах простит их грехи, избавит их от их зла и спасет их от наказания в гиене. А наряду с этим Он дарует им великое вознаграждение. Это вечные райские прелести, величественные владения, непрерывные удовольствия, дворцы и высокие горницы, прекрасные гурии, многочисленные слуги и вечно юные отроки. Но есть и нечто более великое, более прекрасное. Это благоволение милосердного Аллаха, которого удостоятся все обитатели рая. Сура 67, аят 13. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Аллах подчеркнул свое всеобъемлющее знание и возвестил о том, что ему одинаково хорошо известно о том, что скрывают или обнародуют творения. Ни одна тайна не скроется от него, потому что ему ведомо обо всех тайных намерениях и помыслах. Что же тогда говорить о речах и делах, о которых известно даже людям? Затем Аллах привел разумное доказательство своего абсолютного знания и сказал. Сура 67, аят 14. «Аля я'ляму ман халака, ва хуа ль-латифу ль-хабир». Разве Творец, который сотворил все сущее и придал всему совершенный и прекрасный облик, не будет знать о своих творениях? Он обладает утонченным знанием обо всем, даже о тайных помыслах, секретах и сокровенных мыслях. Всевышний также сказал, «Ему все равно известно тайное и сокрытое». Сура 20, аят 7. Он добр к своим возлюбленным рабам и осеняет их своей милостью и добродетелью тогда, когда они и не помышляют об этом. Он защищает их от зла так надежно, что они даже не ожидают подобного покровительства. Он возносит их до высот, ведя путями, о которых они даже не подозревали. Порой он дает им вкусить тяготы мирской жизни, но только для того, чтобы благодаря этому привести их к заветной и желанной цели. Сура 67, аят 15. «Хуа ллази джаала лакуму л-арда залулан, фамшу фи манакибиха, ва кулу мир ризкихи, ва илейхин нушур». Он даровал вам господство на этой земле и покорил ее вам, чтобы вы могли удовлетворять свои нужды, сажать на ней деревья, собирать урожай, строить дома и дороги, ведущие в далекие края и иноземные города. Так странствуйте же по земным просторам в поисках пропитания и выгоды и вкушайте из дарованного вам удела. Но не забывайте, что вам предстоит покинуть этот мир, в котором Аллах испытывает вас, который Он сделал плацдармом для последней жизни. Воистину, вы умрете и будете воскрешены, и собраны перед Аллахом, чтобы Он воздал вам за ваши благие и плохие деяния. Сура 67, аяты 16-17. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. В этих словах слышны устрашения и угроза в адрес тех, кто непрестанно бесчинствовал, приступал законы Аллаха и ослушался его велений, вследствие чего заслужил возмездие и наказание. Неужели вы не боитесь Всевышнего Аллаха, который превыше всех своих творений и может заставить землю поглотить вас, и тогда она заколеблется вместе с вами и содрогнется, так что вы все погибнете и будете сражены? Неужели вы не опасаетесь Божьего возмездия, которое может поразить вас с небес? Очень скоро увидите, как станет явью все, от чего вас предостерегали посланники и Писания. Не думайте, что если вы не страшитесь кары, которая обрушится на грешников с небес и земли, то она минует вас. Вы непременно увидите исход своих злодеяний, независимо от того, дарует вам Аллах отсрочку или нет. Сура 67, аят 18. Среди ваших предшественников также были такие, кто считал знамения Аллаха ложью. Всевышний Аллах уничтожил их. Посмотрите же, каким было его обличение. Он сокрушил их наказанием в этом мире и уготовил для них наказание в жизни будущей. Остерегайтесь же того, чтобы вас не постигла подобная участь. Сура 67, аят 19. Авалам яру иля ат-тайри фаукахум саффатин ва якбидн ма юмсикухунна илля ар-рахман. Господь призвал людей задуматься над полетом птиц, которые покорны воле Аллаха и которым Он подчинил небо и воздух. Они распрямляют крылья при полете и складывают их, когда опускаются на землю. Они плывут в воздухе, изменяя свой полет по собственному желанию и в зависимости от обстоятельств. Никто не поддерживает их в воздухе, кроме милостивого Аллаха, который сотворил их в обличии, пригодном для полета в небе. Если человек поразмыслит над этим, то ему станет очевидно всемогущество Творца и его властная забота о своих созданиях. И тогда он поймет, что только Аллах достоин поклонения своих рабов. Воистину, он видит все сущее и правит своими творениями в соответствии с божественной мудростью. Затем Всевышний Аллах обратился к заносчивым грешникам, избегающим выполнения его приказов и отворачивающихся от истины, и сказал: Сура 67, аят 20. Амман хаза аллази хуа джундун лакум янсурукум мин дуни ар-рахман. Разве ваше воинство избавит вас от зла, если милостивый Аллах решит наказать вас? Да и кто вообще способен помочь вам в борьбе со врагами, кроме милостивого? Помните, что только Всевышний Аллах оказывает помощь и дарует могущество, и только Он сокрушает и унижает. Если все творения соберутся вместе для того, чтобы защитить человека от одного врага, то они ничем не помогут ему, пока этого не захочет Аллах, даже если враг этот очень слаб. Однако неверующие продолжают не веровать, несмотря на то, что знают, что никто, кроме милостивого Аллаха, не сможет им помочь. Воистину, они глупы и пребывают в обольщении. Сура 67, аят 21. «Амман хада ллази ярзукукум ин амсака ризках, балладжу фи утуин ва нуфур». Пропитание находится в руках Аллаха. Если Он лишает вас пропитания, то никто не накормит вас. Любой сотворенный слишком слаб и не в силах прокормить даже самого себя. Так как же он прокормит другого? Вот почему только всемогущий благодетель, дарующий милости и пропитание своим рабам, заслуживает того, чтобы ему поклонялись. Но неверующие все равно не прекращают превозноситься над истиной и упорствовать в отчуждении, то есть убегать от правой веры. Сура 67, аят 22. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Один человек блуждает во мраке заблуждения и увязает в неверии. Мир в его душе перевернулся вверх тормашками, так что истина стала в его глазах ложью, а ложь – истиной. А другой познал правду, избрал ее своей путеводной звездой и начал притворять ее в жизнь, не сворачивая с этого пути ни при каких обстоятельствах, ни словом, ни делом. Достаточно просто взглянуть на этих людей, чтобы увидеть разницу между ними и понять, кто же из них встал на прямой путь, а кто впал в заблуждение. Человеческие деяния свидетельствуют о самих людях гораздо лучше, чем их напыщенные речи. Сура 67, аят 23. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Всевышний еще раз разъяснил, что только Он достоин поклонения, и призвал своих рабов благодарить Его и не поклоняться никому, кроме Него. Он создал вас из небытия безо всяких помощников. Он сделал ваш облик совершенным и наделил вас слухом, зрением и сердцем. Это три самых прекрасных органа человеческого организма, благодаря которым человек обладает своими самыми изумительными физическими способностями. Но несмотря на эти милости, благодарных людей очень мало, да и благодарность таковых невелика. Сура 67, аят 24. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Аллах разбросал вас по всему свету и поселил в разных уголках земли, а затем низвел вам свои повеления и запреты и одарил вас благами, которыми вы пользуетесь. После всего этого вы умрете и будете собраны перед вашим Создателем в судный день. Сура 67, аят 25. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Упрямые неверующие отвергают обещанное Аллахом воздаяние, пытаются оспорить его истинность и спрашивают, когда же исполнится это обещание, если вы говорите правду. Они требуют от посланников и правоверных в качестве свидетельства своей правоты сообщить им о сроке наступления конца света, и это лишний раз подтверждает их нечестие и упорство. Сура Сура 67, аят 26. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Ни одно творение не ведает об этом. Весть о наступлении конца света не требует от посланников возвещать и о сроке его наступления, поскольку правдивость человека подтверждается не этим, а предъявленными им доказательствами. Всевышний Аллах низвел людям предостаточно доказательств и знамений в подтверждение правдивости своего пророка и своего писания, после которых не может остаться и тени сомнения у тех, кто внимает истине и готов засвидетельствовать ее. Сура 67, аят 27. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Неверующие отрицают истину и пребывают в обольщении и заблуждении только в этом мире. А когда грядет час возмездия, они увидят наказание вблизи от себя. Это опечалит, обеспокоит и напугает их. Выражения их лиц изменятся, а ангелы будут порицать их, говоря: «Это то, что вы просили. Сегодня вы воочию видите это. Незримое прояснилось, но уже поздно что-либо исправить. Вам осталось лишь вкусить это наказание». Сура 67, аят 28. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Во времена пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, неверующие отвергали его призыв, жаждали его погибели и замышляли против него злые козни. Всевышний же повелел ему сказать своим супостатам: «Если даже ваши мечты сбудутся, и Аллах погубит меня и моих последователей, то это не принесет вам никакой пользы, потому что вы отвергли знамение Аллаха и заслужили Божью кару. Кто поможет вам спастись от мучительного наказания, когда оно уже предречено вам? Ваши усилия и старания навредить мне тщетны и не принесут вам никакой пользы». Неверующие непременно окажутся в аду, куда попадут из-за того, что сочли себя праведниками, нарекли пророка заблудшим и стали препираться с ним и сражаться против него. А для того, чтобы каждому стало ясно, кто же следует прямым путем, Аллах приказал своему пророку поведать людям об истине, в которую уверовал он сам и уверовали его последователи. Сура 67, аят 29. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Провозглашенная им вера включает в себя как твердые убеждения в душе, так и праведные деяния, совершаемые как душой, так и телом. А потому что любое деяние совершается и достигает совершенства благодаря упованию на Аллаха, он выделил его из череды прочих благодеяний. Тем не менее, упование является лишь одной необходимой составляющей веры, как об этом сказал Всевышний: «Уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующими». Сура 5, аят 23. Таким образом, если посланник Аллаха и его последователи характеризуются этими прекрасными качествами, благодаря которым достигается преуспеяние и подлинное счастье, то их враги непременно будут лишены их. Они лишены веры и не уповают на Господа. Опираясь на этот критерий, каждый человек может определить, кто идет прямым путем, а кто впал в явное заблуждение. Затем Всевышний подчеркнул, что только Он ниспосылает своим рабам благо и милости, в том числе воду, из которой Аллах создал всякую тварь живую. Сура 67, аят 30. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Кто не спошлет вам воду, которую вы пьете и которой вы поите свой скот и орошаете свои сады и поля? Это риторический вопрос, ответ на который предельно ясен, ибо никто, кроме Всевышнего Аллаха, не в силах сделать это.